47. Тетя Рэй, жена дяди Алекса Воннегута, того самого, который учил меня, что в моменты, когда с нами случается что-то хорошее, обязательно надо сказать вслух и с чувством, как же здорово, правда, считала мужа придурком. Я так думаю, в Гарвардском университете его тоже считали придурком. Когда он только-только туда поступил, его спросили, почему он приехал учиться в Гарвард аж из самого Индианаполиса. Потом дядя радостно всем рассказывал, что он ответил, потому что мой старший брат учится в Массачусетском технологическом институте. У дяди Алекса не было детей, он не держал дома оружия, но зато у него была огромная библиотека, и он постоянно ее пополнял, покупал новые книги и давал мне почитать. Но, конечно, не все подряд, а только самое лучшее. Он частенько зачитывал мне вслух наиболее интересные отрывки, и каждый раз ему приходилось долго искать нужную книгу. И вот почему его жена тетя Рэй, про которую говорили, что у нее легкая форма аутизма, постоянно переставляла книги на полках аккуратными лесенками по размеру и цвету томов. Так что, к примеру, о сборнике статей своего обожаемого Менкина дядя мог сказать так: «Кажется, он был зеленый, где-то такой высоты». Когда я был уже взрослым, сестра дяди Алекса, моя тетя Ирма, однажды сказала мне: «Все мужчины в роду Воннегутов до смерти боятся женщин». Ее братья уж точно боялись ее, как чумы. Слушайте дальше. Для дяди Алекса его гарвардское образование не было призом за победу в дарвиновской борьбе за выживание, как это воспринимается в наши дни. Собственно, он и не рвался никого побеждать. Его отец, архитектор Бернард Воннегут, отправил сына в Гарвард, чтобы тот приобщился к культуре. И дядя Алекс действительно приобщился. Пусть подкаблучник, пусть всего-навсего скромный страховой агент, он всегда был человеком культурным во всех отношениях. Я бесконечно ему благодарен, и ему самому, и, наверное, косвенным образом Гарвардскому универу, каким тот был когда-то. Именно дядя Алекс научил меня находить радость в хороших книгах, иногда очень-очень смешных. Он показал мне еще один способ радоваться жизни, несмотря ни на что. Судя по всему, книги в том виде, как их любил дядя Алекс и как люблю я, незапертые ларцы со скрепленными листами бумаги, испещренные чернилами, отживают свой век. Уже сейчас мои внуки читают в основном с экрана. Нет, подождите минуточку. Когда книги только появились, они были такими же сугубо утилитарными приспособлениями для хранения и передачи информации, как и новейшие чудеса из Силиконовой долины. Хотя эти первые книги делались из едва обработанных природных материалов, но без всякого умысла, по чистой случайности, может быть, из-за их веса и плотности, из-за их ощутимой вещественности, которая так восхитительно сопротивляется всяческим манипуляциям, книги стали для нас чем-то большим. Они увлекают наши глаза и руки, а за ними наш разум и душу в некое духовное пространство, навстречу удивительным приключениям, о которых могут уже не узнать мои внуки. Если это случится, мне будет очень и очень жаль.